маленькие человечки. Жил в Лавровом переулке дядя Петя, который ничего не знал про детей. Он вообще не знал, что на свете дети бывают. Вернее, раньше, когда дядя Петя сам был маленьким, он знал. А потом вырос и как-то забыл. Нет, ему, конечно, встречались иногда дети на улице или в автобусе. Но дядя Петя их не замечал, а если замечал, то думал, что это лилипуты из цирка. Или просто так, какие-то маленькие человечки. Однажды дядя Петя возвращался с работы и нес домой свою зарплату. И вдруг увидел, что в ящике с песком сидят какие-то маленькие люди и делают что-то непонятное. Это были дошкольники, которые лепили куличики. Но дядя Петя этого не знал. Он подошел и сказал: «Здравствуйте, товарищи! Что это вы делаете, если не секрет?» «Не секрет», — сказали дошкольники, — «мы играем». «И кто выигрывает?» — спросил дядя Петя. «Никто», — удивились дошкольники, — «просто играем, и все». «Невероятно!» — воскликнул дядя Петя. «Первый раз вижу такую игру, в которой никто не выигрывает. И в хоккей, и в футбол, и даже в домино обязательно кто-нибудь выигрывает. А вы просто играете, и все». «Такая игра», — сказали дошкольники. Дядя Петя смотрел на дошкольников, а потом сказал: «Вы меня, конечно, извините, товарищи, но скажите, пожалуйста, почему вы все такого очень маленького роста?» «Для своего возраста, — обиделись дошкольники, — мы совсем не маленького роста. И потом, мы все время растем». «Все время?» — удивился дядя Петя. «Каждый день? И ночью тоже? А почему же вы тогда такие невысокие?» «Потому что мы еще не успели вырасти, — сказали дошкольники. — Мы недавно начали». «Потрясающе! — сказал дядя Петя с грустью. — А вот я совсем не расту, и никто из моих знакомых тоже по ночам не растет, и днем не растет. Даже мой начальник на работе, он всегда одинаковый». — «Это потому, что он взрослый, ваш начальник, — сказали дошкольники, — и вы тоже. А мы не взрослые, мы еще дети». — «Кто?» — не понял дядя Петя. — «Дети». Тут дядя Петя хлопнул себя по лбу и закричал: «Вспомнил! Правильно! Ну, конечно! Вы дети! Вот вы кто! Как же это я забыл! Дети! Вот здорово!» И дядя Петя так обрадовался, что достал свою зарплату, побежал и купил всем дошкольникам по порции эскимо. Нет, по две порции.